Время разводить динозавров. Приземлились уже в сумерках. Искать ночлег не было сил. Мы решили остаться в самолете. Может, так подействовал перелет, но ничего не хотелось делать. Даже поленились приготовить ужин. Мы собрались уже завалиться спать, как вдруг взбодрился Педро. «Ах, как они пели!» — воскликнул он. Стефан удивленно взглянул на приятеля. «Кого ты имеешь в виду?» «Ну, этих самых, кетцалькоатлов. Да-да, они именно пели!» — ответил Педро на наши недоуменные взгляды. «В тихие лунные ночи кетцалькоатлы выходили на берег озера или моря, вытягивали свои шейки и исполняли песни любви, и серебристый звон наполнял волшебные ночи того древнего мира». Педро замер на секунду, будто прислушиваясь к звукам прошлого. Потом продолжил. «Представьте себе, луна, легкий ночной ветерок, журчание ручейка, плеск рыбы в озере и пение кетцалькоатлов». «Вот истинный поэт-криптозоолог!» Тут же вынес свой диагноз Соломон. «Все же, какое у хлопца музыкальное восприятие мира!» Стефан по-отечески взглянул на Педро. «Далеко пойдет хлопец! Как удивительно он ощущает природу, нынешнюю и многомиллионнолетней давности!» «А может, это у него началась кордильерская лихорадка?» Не удержался я, чтобы хоть как-то приземлить приятелей. Нас ведь предупреждали об этой заразе. Ну, не могли ни летающие, ни бегающие динозавры петь, тем более серебристым звоном. Стефан и Соломон осуждающе взглянули на меня. Один Педро не отреагировал и продолжал парить то ли в нынешних кордильерских заоблачных высотах, то ли где-то в мезозойской эре. «А вы слышали, что ученые собираются воссоздать динозавров?» — спросил Стефан. «Как это?» — удивился Соломон. «А ты прочитай книгу Майкла Крайтона «Парк юрского периода», — ответил Стефан. «Он излагает там идею клонирования динозавра из клетки ДНК. Крайтон даже доказывает, что можно взять ДНК динозавра и пересадить его в яйцо крокодила, поскольку тот является дальним родственником вымерших рептилий». Стефан сделал паузу и снисходительно взглянул на Соломона. «Для тех, кто не знает, что такое ДНК, поясняю проще. ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота». «А, ну так бы сразу и сказал», — понимающе кивнул Соломон. «И как же с помощью этой самой штуки и крокодила получится динозавр?» По мнению Крайтона, оплодотворенное таким образом яйцо надо поместить в инкубатор и ждать, когда вылупится динозаврик. «Так просто? Это же замечательно!» — воскликнул Педро. Чувствовалась какая-то новая идея обуяла его. Очевидно, позабыв на неопределенное время поющих под луной кетцалькоатлах, он теперь восторженно смотрел по очереди то на Стефана, то на меня, то на Соломона. По лихорадочному блеску глаз Педро мне теперь нетрудно было догадаться, какие мысли бушуют в лохматой голове рыцаря мадам Авантюры. «Но ведь ДНК распадается всего за несколько тысяч лет, а возраст костей динозавров давно перевалил за многие миллионы. Так что целой ДНК пока не удалось добыть», — попробовал я остановить возникновение новых идей у Педро. «Куда там?» Его фантазия уже клокотала, извергая потоки причудливых желаний. «Представляете динозавровую ферму? Луга, где мирно пасутся сейсмозавры. А цирк с дрессированными тиранозаврами? Их можно будет сдавать в аренду режиссеру Спилбергу. Пусть продолжают снимать свои фильмы, но уже с настоящими животными. А какой замечательный зоопарк получится! Сколько можно придумать разных аттракционов! А прогулки на динозаврах? Или целые туристические маршруты?» Неизвестно, сколько бы продолжались фантазии Педро. Первым опомнился рассудительный Соломон. Он с наслаждением потянулся и, позевывая, произнес: «Можете мечтать хоть до утра. А мне самое время разводить и пересчитывать динозавров. Очень хорошо они разводятся во сне».